Глава третья. Она назвала его Рейстлин, а потом Фистандантилус. Как нам узнать, кто он в действительности? Ведь он пришел не через рощу, как было предсказано. Он пришел без власти. А эти двое, кто они? Владыка должен был прийти один. И все же его магические силы огромны. Я не посмею бросить ему вызов. Даже за такую награду, которая нам обещана? Запах крови заставил тебя совершенно потерять разум. «Если это он, и если он узнает, что ты пожрал его избранных, ты вновь окажешься в извечной тьме, где беспрестанно будешь алкать свежей крови, но никогда не сможешь ее попробовать. А если это не он, то окажется, что мы не сумели сохранить башню от вторжения, и тогда уже она обрушит на нас свой гнев, который будет столь ужасным, что даже та судьба, о которой ты только что говорил, покажется желанной, но, увы, недостижимой». Последовала непродолжительная тишина. «Существует один способ проверить. Это опасно. Он очень слаб. Мы можем ненароком убить его. Но мы должны быть уверены. Пусть лучше он умрет, страшнее не выполнить своего долга перед ее темным величеством. Да, его смерть можно будет объяснить, а его жизнь, возможно, и нет». Холодная резкая боль проникла сквозь пелену бесчувствия и, подобно ледяным осколкам, пронзила мозг Рейстлина. Маг напрягся, стараясь пробиться сквозь туман собственного бессилия и хоть на краткий миг вернуться в сознание. Открыв глаза, он чуть было не задохнулся от ужаса. В воздухе над ним плавали две кошмарные головы, лишенные тел, и разглядывали его своими пустыми глазницами. Невидимые холодные руки трогали его грудь, прикосновение ледяных пальцев и заставило его прийти в себя. Заглянув в черноту пустых глаз, маг мгновенно понял, что нужно от него этим тварям, и парализующий страх охватил его с неодолимой силой. «Нет», — прошептал он едва слышно, — «я не переживу этого во второй раз». «Переживешь. Мы должны быть уверены наверняка», — пришел ответ. Дерзкие слова заставили Рейстлина вскипеть от гнева. Прошипев проклятие, он попробовал приподняться и оторвать от своей груди невидимые холодные руки, но все было тщетно. Тело его отказывалось повиноваться. Только пальцы Рейстлина дрогнули и скрючились, и это было все, чего он достиг. Ярость, боль, бессильное отчаяние — все это разом смешалось в пронзительном крике, исторгнутом Рейстлином, однако никто его не услышал, даже он сам. Руки ужасных тварей стиснули его грудь с новой силой, острая боль вонзилась под ребра, и Рейстлин провалился... Воспоминания. В комнате, где тем утром работали семеро учеников мага, не было ни одного окна. Солнцу и лунам, как серебряной, так и алой, не позволялось заглядывать в эту просторную келью. Что же касалось третьей, черной луны, то ее присутствие ощущалось здесь точно так же, как и в открытом небе над Кринном, где она постоянно, но незримо парила. Комната была освещена толстыми восковыми свечами, которые стояли на столах в серебряных подсвечниках. Благодаря этому любой из учеников мог осветить свое рабочее место так, как ему было удобно. Это было единственное помещение в огромном замке Фистандантилуса, которое освещалось свечами. Во всех остальных комнатах свисали с потолков стеклянные шары, которые источали магический свет, рассеивающий сумрак этого оплота тьмы. В комнате же, где работали ученики, стеклянные шары не применялись по одной простой причине. Там они непременно погасли бы, так как келью постоянно охраняло заклятие, рассеивающее колдовство. Только таким образом удавалось избежать постороннего влияния, в том числе влияния солнца и двух дающих свет лун. Шестеро учеников сидели за столом подле друг друга, негромко переговариваясь или занимаясь своими изысканиями молча. Седьмой ученик расположился отдельно от остальных на дальнем конце стола. Время от времени то один, то другой из скучившейся шестерки поднимал голову и с беспокойством поглядывал на седьмого, однако всякий раз быстро отводил глаза, смущенный встречным взглядом. Это осторожное любопытство забавляло седьмого ученика, и на губах его время от времени появлялась холодная улыбка. За те несколько месяцев, что Рейстлин прожил в замке Фистандантилуса, он почти не находил поводов даже для подобного развлечения. Откровенно говоря, пребывание здесь далось ему нелегко, и дело было вовсе не в том, что он вынужден был постоянно скрывать свое истинное могущество, чтобы не дать Фистандантилусу возможности догадаться, кто его ученик на самом деле. Рейстлин довольно удачно притворился одним из тех простаков, которые работали на Фистандантилуса в надежде заслужить его благосклонность и стать настоящими учениками, с которыми маг хоть отчасти поделился бы своим великим знанием. Обман и хитрость давались Рейстлину легко. Ему, пожалуй, даже нравилось, прикидываясь наивным деревенщиной, выполнять задания мага чуть лучше и чуть быстрее остальных учеников, чем он неизменно приводил последних в замешательство. Он азартно играл в эту игру и с самим Фистандантилусом, неизменно одерживая верх над проницательным магом. Рейстлин часто ощущал на себе взгляд Фистандантилуса, и в эти минуты мог даже прочесть его мысли. «Кто такой этот мой ученик?» — думал маг. «Откуда у него такая сила? Ведь я чувствую ее, но мне ни разу не удалось увидеть ее в действии». Иногда Рейстлин замечал, что Фистандантилус рассматривает его так, словно пытается вспомнить, где и когда он мог видеть своего ученика прежде. Нет, эти игры определенно были Рейстлину по душе, однако в его ученичестве была и другая сторона, которая ему не нравилась. Дело заключалось в том, что каждый день, проведенный им в замке Фистандантилуса, напоминал ему о самой горькой поре в его жизни, о тех годах, когда он учился в школе магов. «Хитрец», так прозвали его товарищи в классе у первого наставника Рейстлина. Они не любили болезненного юношу и не доверяли ему, даже учитель и тот побаивался молодого мага. Юность Рейстлина прошла в холодном одиночестве. Единственным человеком, кто любил его по-настоящему, был брат-близнец Карамон, однако любовь его оказалась столь снисходительно покровительственной и навязчивой, что Рейстлину легче было выносить ненависть однокашников, нежели опеку брата. И вот теперь, презирая этих шестерых тупиц из кожи вон лезших от желания угодить учителю, который дразнит их и дурачит, и в конце концов просто убьет одного из них, чтобы завладеть его жизненной силой, Рейстлин подчас, лежа в темноте ночи, нет-нет, да и вздрагивал, когда до него доносился их дружный смех. Сердито тряхнув головой, Рейстлин напомнил себе, что все это не должно его беспокоить. Перед ним стоит великая цель, достичь которой он обязан любыми средствами. Ему необходимо сосредоточиться только на этом и беречь силы, потому что сегодняшний день будет решающим. Сегодня Фистандантилус выберет из семерых одного, чтобы сделать его своим учеником. «Вы шестеро уйдете отсюда, ненавидя меня и завидуя мне», — думал Рейстлин. «Вы уйдете отсюда, так и не догадавшись, что один из вас обязан мне жизнью». Дверь в комнату со скрипом отворилась, и ученики за столом тревожно вздрогнули. Рейстлин, с кривой усмешкой наблюдавший за ними, заметил точно такое же выражение и на морщинистом сером лице человека, появившегося в дверном проеме. Мерцающий взгляд мага неспешно скользил от одного послушника к другому, заставляя их бледнеть и опускать головы. От волнения кто-то нервно теребил края своей одежды, а кто-то судорожно перебирал в кармане заранее припасенные компоненты для заклинаний. Наконец Фистандантилус перевел взгляд черных глаз на седьмого ученика, сидевшего отдельно от остальных. Рейстлин смело встретил его взгляд, не сморгнул и не потупился. Улыбка, скривившая его губы, стала откровенно насмешливой, и Фистандантилус грозно нахмурил брови. В гневе он захлопнул за собою дверь, и грохот ее заставил шестерых учеников вздрогнуть. Медленным шагом Фистандантилус прошел на середину комнаты и, тяжело опираясь на свой посох, опустился в кресло. Было слышно, как в тишине скрипят его окостеневшие суставы. Снова поглядев на послушников, на их молодые сильные тела, Фистандантилус непроизвольно коснулся высохшей, обтянутой старческой кожей рукой амулета, который висел у него на груди на длинной тяжелой цепи. Это был довольно странный амулет, овальный камень красного цвета в простой серебряной оправе. Ученики довольно часто обсуждали между собой предназначение этого загадочного камня. Иных украшений Фистандантилус никогда не носил, поэтому ни у кого не было сомнений, что вещь эта очень ценная. К тому же даже начинающий маг в состоянии был почувствовать, сколь мощные охраняющие и отваживающие заклятия наложены на этот красный камень и насколько он защищен от любых колдовских посягательств. «Что же может этот амулет?» — шептали друг другу ученики и обменивались самыми невероятными догадками, начиная от вызова с его помощью тварей из других планов бытия и заканчивая общением с самой темной владычицей. Рейстлин мог бы растолковать им, что делает этот камень. Он-то знал это наверняка, но предпочитал хранить свое знание при себе. Скрюченные пальцы Фистандантилуса хищно вцепились в камень, в то время как его алчущий взгляд перебегал с одного ученика на другого. Рейстлин мог поклясться, что видел, как Фистандантилус облизнулся, и от этого почувствовал внезапный приступ страха. «Что, если я потерплю поражение?» — спросил он сам себя и содрогнулся. «Фистандантилус очень силен. Он самый могущественный маг из всех, кто когда-либо жил в этом мире. Смогу ли я справиться с ним? Что, если...» «Начнем испытание», — надтреснутым голосом сказал Фистандантилус, остановив свой взгляд на одном из послушников. Рейстлин решительно изгнал все сомнения из своего сердца. Он истратил жизнь, чтобы воплотить задуманное. Если он потерпит поражение, то умрет. Не раз уже он глядел в лицо смерти и знал, что ничего страшного в этом нет. Если придется, он встретит ее, словно старого друга. Один за другим ученики вставали со своих мест и, открыв колдовские книги, зачитывали свои заклинания. Если бы на эту комнату не было наложено рассеивающего магию заклятия, в ней сейчас творилось бы невообразимое. Плясали бы огненные шары, призрачные драконы дышали бы иллюзорным пламенем. Жуткие чудовища с визгом выскакивали бы из-под стола, вырванные магической силой из других планов бытия. Но как бы там ни было, комнату по-прежнему освещало спокойное пламя свечей, и вокруг стояла тишина, нарушаемая лишь бормотанием учеников и шуршанием страниц колдовских книг. Один за другим молодые соискатели сдавали свой экзамен и опускались на место. Они превосходно справились со своей задачей, и в этом не было ничего неожиданного. Фистандантилус выбрал себе ученики семерых самых способных магов, уже успевших закончить полный курс волшебной науки и прошедших страшные испытания в башне высшего волшебства. Теперь из этих семерых Фистандантилус выберет одного, того, кто станет его помощником. Так думали шестеро из семерых. Рука величайшего из магов снова стиснула на груди алый камень, и взгляд его устремился на Рейстлина. «Твой черед, маг», — сказал он, и в глазах его сверкнул огонь. Морщины на старческом лбу сделались глубже, словно он вновь попытался припомнить, где он мог прежде видеть это лицо. Рейстлин медленно поднялся со стула и, насмешливо улыбнувшись, словно присутствующие в комнате не годились ему в подметки, пожал плечами и с вызовом захлопнул колдовскую книгу. Остальные ученики мрачно переглянулись. Фистон Дантилус нахмурился, однако огонь в его угольно-черных глазах вспыхнул ярче. С прежней кривой улыбкой Рейстлин принялся на память читать сложное заклинание. Такая демонстрация силы заставила шестерых неудачников насупиться и поглядеть на Рейстлина со злобной завистью. Суровое выражение на лице Фистандантиуса сменилось гримасой столь алчного нетерпения, что Рейстлин едва не запнулся в середине очередной магической формулы, которую вплетал в свое заклинание. Усилием воли он заставил себя отрешиться от всего постороннего и продолжить колдовство.